Как не хотелось в ответ пальнуть в кровожадную пиявку и лгуна из Плазмира, непослушные губы выдавили самостоятельно. Ну хоть что-нибудь, к примеру, легко, их есть у меня, но ты не стой, время уходит, а я тем временем пару историй расскажу. И Гегемон пустился в пересказ того, что якобы поведала мать Дмитрия. Первая история казалась высосанной из пальца, вторая как-то смутно просвечивалась на задворках памяти, а вот третья и в самом деле оказалась существующей в биографии на все 100%. Причем повествовалась она с такими деталями, что Святозаров прекратил работать, навел на трибуна раз труп Плазмира и прорычал: «Ты что, ее пытал? Или считал ее память? Какой ж ты глупый и наивный, честное слово!» — воскликнул тот с досадой. «Зачем пытать любящую мать, если достаточно просто по-житейски поинтересоваться ее обожаемым сыном и поддакнуть при утверждении, что тот умный, способный и вообще вундеркинд? После этого любая женщина будет готова рассказывать о своих детях без перерыва на обед и сон». Графу никак не хотелось верить, что его мать такая вот доверчивая болтушка, готовая только из-за поддакивания раскрыть все свои тайны первому встречному. Поэтому уточнил: «А она знает, кто ты на самом деле?» «Скажем так», — замялся Гегемон, — «почти знает, а об остальном догадывается. Ну-ну, пусть только окажется, что она тебя хочет лично на кусочки порезать. Я в лепешку расшибусь, но такое удовольствие ей доставлю. Уф!» Гора с плеч спала. Обрадовался подлый враг и, став на коленки, стал приглядываться к образовавшейся в гранитном блоке ямке. «Слушай, а что-нибудь острое у тебя есть? В виде зубила? А то мне свой фамильный кинжал жалко». Хотя на его теле вообще не наблюдалось оружия, Святозаров еще раз внимательно осмотрел врага и разглядел нечто в чехле на бедре. Для чего такая штуковина может пригодиться, он и сам понимал, да раньше воспользоваться неким клинком силы или ножом ему не светило из-за неудобства. А тут следовало надавить на неожиданного, пусть и кратковременного союзника. Нечего жалеть, да и в любом случае ты обязан свою лепту внести в наше освобождение. А мои знания тускнеют против моей кирки, тем более что я еще толком ничего не услышал. Давай, давай, снимай свой кинжал с бедра и используй для общего дела. И не молчи, а то я в тебе окончательно разочаруюсь. Стоило видеть, с какими тяжкими вздохами и сожалением Крафа достал свой кинжал длиной 40 сантиметров. Причем холодное оружие ну совсем не выделялось ни богатством, ни изысканностью линий. Подобных ему можно было купить в любом хозяйственном магазине любого мира за полтинник ведро в базарный день, о чем Дмитрий и заявил с должными нотами презрения в голосе. И опять Крафа не обиделся, только укорил: «Нельзя хаять то, о чем не имеешь никакого понятия». Потом, создав два отростка силы из рук, вертикально опустил кинжал в ямку, собираясь использовать его как зубило под ударами бревнышка. «Сейчас сам посмотришь, что собой представляет мой фамильный кинжал. Бей!» Молотобоец опять задействовал свое таранное орудие и с вырвавшимся хмыканьем заметил, что кинжал не только остался цел и не погнут, но своим острием с первого удара раскрошил гранит на глубину более 5 сантиметров. А еще через 10 ударов работу пришлось приостановить, отставив таранную структуру в сторону. Крафа интенсивно, прямо руками, пусть и защищенными перчатками, выгребал мелкий гравий и накрошившийся в песок камень. «Фамильный, говоришь, это как, сам делал или от предков достался?» «Конечно, от предков», — проворчал Гегемон, не поднимая головы. «От деда достался, когда тот помирал. Тогда еще совсем мало жили». «Ну да, понятно». И тут Дмитрий вспомнил, чем он еще может поторговаться с узурпатором миров, чтобы тот освободил всех его родственников. «А сейчас какова продолжительность жизни твоих детей и близких?» Прежде чем ответить, Крафа поднял голову и посмотрел прямо в глаза коллеге длинным, изучающим взглядом. «А тебе зачем? Скрывать не стану. Знаю невероятное по силе средство для омоложения. Если ты мне возвращаешь жену, родителей, даешь свободу еще одному кругу лиц, я тебе это средство предоставляю взамен». «Ох, ничего себе наглость, еще и какой-то круг лиц. Да я не тороплю тебя с согласием, просто подкинул тебе солидный предмет для размышлений». Святозаров интенсивно продолжил работу, решив таки про друзей спросить: «Ну а где сейчас могут быть мои сопровождающие, которых ты видел возле клаца?» «Да где угодно, вплоть до того, что остались на прежнем месте. Но ты сейчас не о том думаешь. Слушай лучше, что нам еще тут с тобой предстоит сделать». И сторожил мира торговцев принялся рассказывать о тех терниях, которые им предстояло преодолеть в ближайшие часы. В какой уровень их забросила судьба, он понятия не имел, но уповал на то, чтобы это оказался изолятор с как можно меньшим номером, ибо чем ближе к сороковому, тем ближе и к машинам строгого надзора, которые могут опуститься вниз по наружным стенам и уничтожить нарушителей. 40 изоляторов располагались ниже всего гигантского строения, ниже 20 подвальных этажей, и каждый из них представлял собой куб с гранью 200 метров. То есть тюремные камеры составляли почти 90% всего гигантского вытянутого здания. «Так это что, гигантская тюрьма?» – спросил Дмитрий. По утверждениям рассказчика, именно так и думало подавляющее большинство торговцев. Хотя пытались это опровергнуть, да и вообще провести хоть какие-то масштабные исследования, только жалкие единицы. Почему единицы? Да по той причине, что 90% всех любопытных погибали в технических коридорах или в быстротекущих сражениях с машинами строгого надзора. Да, на самом нижнем подвальном этаже были проходы в так называемые камеры, но как они действуют и по каким критериям пропускают внутрь следователей, обслуживающий персонал или посетителей, неизвестно. Кого сразу заставляли вернуться механические голоса, кого пропускали не раз, а то и не два, но на третий раз или десятый гнали в зашей, а некоторых постоянных посетителей машины вдруг уничтожали ни с того ни с сего, без всякого предупреждения и уж точно без последующего разъяснения. Трибун решающий побывал в технических коридорах 40-го и 39-го изоляторов целых 4 раза, но на большее не решился. Интуиция ему прошептала: «Больше сюда не ходи, никогда», и он ее послушался, хотя сведения, приносимые другими, собирал и анализировал, но так параметры безопасного движения по тюремной зоне и не отыскал. Зато себя мог считать знатоком и даже спорить, выдвигая свои предположения о предназначении изоляторов. «А следовательно, — сказал Гегемон, — как бы нам с тобой этого не хотелось и как бы мы ни мечтали попасть в замок, ничего не получится. Мы даже до подвальных уровней не достанем, но у меня есть плазмер и еще кое-какое оружие. Жахнем по роботу или сколько их там, и вся петрушка». Нет, сразу по трем причинам. Первое, роботы тут еще более непобедимые, чем здешняя чернота. Второе, если мы нанесем малейшие повреждения роботу, за нас примется сам свинг реальности, а это такой искусственный монстр, что его слабые места даже мне неизвестны. Вижу недоверие на твоем лице, но уж прими как данность и поверь на слово, в войне против замка и его роботов у нас шансов нет. Ну и третья причина, снаружи, по стене, никто и ничто не сможет двигаться вверх, кроме роботов. Идею о том, чтобы робота приручить или перепрограммировать, тоже благополучно отбрасывай, не прокатит. Крофт тщательно выгреб очередную горку осколков и перешел ко второму этапу пояснений. Они касались физических свойств материала и соотношения его с местными магическими структурами. Сам гранит своим видом не должен вводить в заблуждение. Это не просто прочный камень, но укрепленный вдобавок неким полем, которая либо генерирует замок, либо энергия поступает извне. Сама твердь, которую пленники сейчас проламывали, состояла из 2-3-метровой толщины стены полутораметрового, с прекрасным и мощным освещением по всей высоте, коридора между ними. Коридор чисто технический, по нему проходили всякие системы подачи и очистки воздуха, стояли устройства по созданию гравитации и ее аннулированию. Вот как раз при его прохождении придется изрядно попотеть. А если при проломе будут повреждены системы жизнеобеспечения изолятора, то к месту аварии устремятся ремонтные роботы. А уже как с ними сложатся отношения, предвидеть невозможно. Потому что таких побегов не было в истории. Как и не было сведений о наружных повреждениях замка при столкновении с каким-нибудь неизвестным телом. Ремонтные роботы могли вызвать наказующих, и тогда просто не хватит времени, чтобы раскурочить внешнюю стену. Не окажется так, что мы пытаемся проломить свод или пол нашего изолятора, заволновался Светозаров. Сразу порадую, не окажется, потому что те состоят из труб метрового диметра, наложенных пластами в 6 слоев. Торцы труб входят в боковые стены южной и северной стороны и в них теряются в неизвестности. Состав – непонятный сплав металлов и керамики, что трубопроводы сквозные и не заглушены, подсказывают наблюдения. Порой в трубах слышен шелест, громыхание, словно сильное течение волочет какие-то предметы. Причем направления потоков непостоянные, не единые для всего пласта и часто меняются. По западной и восточной стенам проходят по всей протяженности замка основные спуски во все остальные технические коридоры. «Если все так, как ты рассказал, то зачем же мы ломаем?» – спросил Дмитрий. «У меня такое ощущение, что если нас накажут, то мало не покажется. Еще как не покажется, рассмеялся трибун. Вот потому-то мы первую стеночку и должны проломить плавно, деликатно, без больших сотрясений, а потом сразу же установить вакуумные щиты вокруг нашего места выхода ко второй стене, то есть сделать этакий тоннель и уже дальше работать только в нем. А смысл таких сложностей, ты себе представляешь, сколько у нас энергии уйдет на эти непроницаемые для воздуха щиты. Я тебя о чем просил сразу, воскликнул союзник, не трать энергию, экономь, нам пригодится. Но разве ты готов слушать и здраво мыслить? Я уже не говорю, что, убив меня, ты и сам был бы обречен на гибель. Ну почему же, возразил Дмитрий, мне и одному могло повезти. Крафа выгреб очередную горку щебня, стараясь откидывать его подальше по стене полу, ворча при этом себе под нос что-то о наивной молодости, глупой самоуверенности и неуместном максимализме, и только потом пустился в объяснение. Вот теперь я перехожу к третьей фазе нашего побега. Это, учитывай, если нам удадутся первые две. Допустим, ты проломил бы сам первую стену и даже догадался создать вакуумные преграды против утечки этого черного гравитационного мрака. Мало того, допускаю и такую мысль, что тебе хватило бы энергии пробить и вторую стену и выбраться наружу. Но вот там-то и начнутся новые, непреодолимые сложности. Двигаться по стене вверх ты не сможешь. Стоять на месте, как и двигаться вниз, бессмысленно. Роботы тебя везде достанут. А если они проржавели, вышли из строя или с севшими батареями и не примчатся, то в любом случае тебя ждет снаружи смерть от голода и бессилия. Неблагодарный слушатель не удержался. Ври, ври, да не завирайся. Снаружи я шагну и окажусь в ином мире. На наружной стене прыжки не получаются, терпеливо пояснил гегемон. Тогда отлечу в сторону, да хоть на 10 метров. И на что наступишь там? Прихвачу с собой крупный обломок стены. Увы, там можно оттолкнуться только от живого тела, масса которого должна быть как минимум с половину твоей. Светозаров даже рассмеялся от таких сложностей. Сам только что придумал, чтобы я тебя не распустил на атомы там, снаружи, не угадал. Ничего я не придумывал. Все эти данные собраны тяжелейшим трудом сотен исследователей и добровольцев. Причем не один десяток торговцев при этом погиб. Хм, если это правда, то, задумался Дмитрий, но работать не перестал. А что будет с человеком, который с помощью некоего летательного устройства отлетит гораздо дальше от громады свинга реальностей? Были и такие, улетали, но никогда не возвращались, и больше никто их не видел. По расчетам и приблизительным промерам, туман вне замка просматривается не далее, чем на 50 метров, а все то, что улетает метров на 100, моментально исчезает из пространства. На страховочных линях добровольцы туда добирались, но ничего, кроме все того же тумана, не видели. При попытке сунуть за невидимый барьер руку ее распыляло на атомы. Уф, выдохнул Дмитрий. Ну тут и наворочено вокруг. А ты думал, коль ты не соврал, завершил свою фразу граф Дин. Крафа презрительно фыркнул. Ну ладно, кивнул Дмитрий. А как же раньше разбирались с теми, кто попадал в изоляторы? Как их отсюда вытаскивали, если они без окон, без дверей? Так ты же мне не веришь, тогда зачем спрашиваешь? Ответил вынужденный товарищ по заточению, но долго обижаться не стал и, возможно, успел на ходу сочинить новую историю. Хотя подробности, логичности, мелкие детали впечатляли. Во времена пользования замком всеми торговцами в изоляторы попадали довольно часто, особенно те надорвавшиеся, которые вздумали либо соревноваться друг с другом, либо сражаться до смертоубийства, либо решали одну сложную задачу общими силами. Оказывается, и такое практиковалось. Перенести нечто впятером, а то и вдесятером, что не под силу было одному торговцу. Ну и все скопом оказывались в одном месте. Неведомые силы помещали их в ближайший к подвалам изолятор, усыпляли на 10 часов и даже порой подлечивали, если было необходимо. За это время в одной из башен управления, в так называемом кругу разбирательств, на табло возникали надписи: кто таков, что за повреждение, где и по какой причине надорвался. Уважаемые старейшины обсуждали каждый случай в отдельности, голосовали и в любом случае жали на клавишу «Доставка в башню», потому что далее либо отпускали нечаянно пострадавших коллег, либо оглашали им наказание в виде обычно штрафов. До тюремного заключения доходило крайне редко. Ну и следовало помнить, что помимо первой клавиши в кругу разбирательств имелась и вторая, на которой красовалось только одно слово – «развоплощение». И что самое пикантное, Именно узурпатор 46 миров был уверен в небеспристрастности пятерки старейшин. Об использовании клавиши уничтожения ни разу в истории не упоминалось, но уж очень многих своих сторонников и верных последователей лишил Сокрофа в первые годы начавшейся конфронтации. Коснулся он, правда, этого момента только краешком и с большой неохотой, но несколько ругательств у него вырвалось, как и заключение темы. Именно те тупые старикашки и развязали войну своими действиями. Почувствовали себя всесильными, имеющими возможность безнаказанно карать кого угодно. Больше он на эту тему не промолвил ни слова, полностью отдавшись работе. Глава 4. Сражение с законом. Первую лунку, глубиной сантиметров 40, вырубили узкую, практически по диаметру тарана. Торец своего орудия Дмитрий несколько расширил, предваряя следующий ход. Затем сделали расширение лунки с одной стороны, прикрыли ее структурой длинного меча и попробовали запустить в расширение первый заряд плазмы. При этом обоим пришлось щитами энергии прикрывать не только себя от разлетающихся из-под ног осколков гравия, но и препятствовать повреждению плазмера. Подобное оружие было в единственном числе, и на него возлагались наибольшие надежды. То есть при каждом применении оружия уходило невероятное количество припасенной энергии. Но зато и эффективности подготовительных мероприятий добились. Если первый взрыв раскрошил гранит на неожиданно малую глубину, всего полметра, то уже после второго воронка углубилась до 2 метров. Третий заряд использовать не рискнули, опасаясь слишком сильного шума. Тем более торговцам было неизвестно, что находится в коридоре на уровне вырезаемого окошка на свободу. Поэтому последний, третий метр проходили дольше всего и с наибольшими физическими усилиями. Ну и с собственными силовыми щитами пришлось попотеть, ибо, по утверждению Крофы, следовало приложить все силы во избежание утечки вязкого воздушного вещества из изолятора в коридор. Сам лично видел кучу странных анализаторов, рассказывал он. Тогда я их только с виду запомнил, но за последние тысячелетия и суть разгадал. Сразу вой поднимется по всему свингу реальностей. Так что будем поспешать не спеша. Вакуумных щита они установили сразу 2. Один держал Светозаров, расстелив его как покрытие получившейся воронки. Сам стоял посреди щита, а его орудие труда скользило по силовым манжетам, словно поршень в двигателе автомобиля. Вверх-вниз, на подобное образование силовой структуры уходила прорва энергии. Второй щит, страховочный к первому, прямо у себя над головой, держал Крофа, копавшийся со своим кинжалом в воронке. Ему при прокладке последних дециметров приходилось сложнее всего. И, несмотря на кажущуюся уверенность в предыдущих утверждениях, он очень боялся ошибиться. Вдруг у меня сведения неверные и здесь не 3, а 5 метров, или мы выйдем прямо на уплотнительное кольцо или перемычку коридора, вот смеху-то будет. Наверное, в этом беглецам повезло, толщина стены оказалась около 3 метров, плюс 3-5 сантиметров. Получилась солидная дырка, в которую можно было просунуть руку, но чернота внутреннего воздуха, сосредоточенного под нижним щитом вместе с гегемоном, сразу стала выползать в пространство ярко освещенного коридора. И как ни был мал объем этого вытекшего газа, некий прибор снаружи его сумел зарегистрировать уже на 2-й минуте. Да так зарегистрировать, что оба разрушителя стен вздрогнули от неожиданности. Специфический голос дежурной по вокзалу вдруг рявкнул из невидимых репродукторов. Утечка из штрафного изолятора номер 1. Затем фраза стала повторяться с пугающей неизбежностью и равнодушием. К тому времени трибун уже успел ощупать рукой пространство снаружи вокруг дыры и перенаправить таран чуть в сторону. Теперь дави. Негромкий хруст, и дыра стала такой, что в нее мог бы протиснуться худенький парнишка. Но Крофе хватило и головы, чтобы осмотреться снаружи. Отлично вышли, но это вот ворона. И он стал доставать из кармана маленький пистолет, намереваясь разворотить анализатор выстрелами. Но тот неожиданно смолк сам, принося испуганному сознанию покой и расслабление. Наверняка газ рассеялся в большом пространстве коридора, и его концентрация показалась устройству в пределах нормы. Трибун продолжал ворчать, направляя таран в нужные точки и давая отрывистые команды то на удар, то на укорочение структуры. Но это не значит, что какой-нибудь технический робот, дави, назад, уже не двинулся по вызову, а вот теперь удар, назад. Но знаешь, что радует, что мы в самом нижнем, оконечном изоляторе. Не пойму, с чем это связано. Может, верхние уровни заняты окоченевшими пленниками, может, там какие-то поломки, но нам это выгодно. Пока машины обслуживания сюда доберутся с проверкой, мы уже и вторую стену проломим. С полученным опытом и без опасения нарваться с той стороны на техническую оснастку мы справимся быстрее раза в три, если не в пять. Удар. Еще один. Наконец он выбрался вниз и стал создавать из вакуумных щитов тоннель-распорку между стенами. Судя по ворчливым ругательствам, получалось у него подобное творчество с большим трудом. Ну не гадость ли? Ты бы только знал, сколько на этот тоннель энергии уходит. Если так и дальше сосать будет, то я тебе не помощник. Через час, максимум полтора, буду выжат как лимон. Так что ты, союзник, поторопись. И в конце концов, дал команду. Готово, спускайся. Это легче было сказать, чем сделать. Все-таки Дмитрий был и телом мощней, и оружие на нем висело не в пример больше, да и длинный меч мешал как привязанное к телу бревно. Ко всему прочему, созданный тоннель не давал того простора, который был у союзников ранее. В итоге пришлось первую лунку бить, стоя ногами на краях уже сделанной воронки, в ее нижней части. Коридор в полтора метра шириной был удобен для проходов в рост параллельно ему, но вот сидеть в нем, согнувшись пополам, оказалось и крайне сложно. Но опыт, да еще и подбадриваемый желанием поскорее вырваться на свободу, великое дело. Не прошло и получаса, как новая воронка во второй стене углубилась на метр, Светозаров готовился переместиться ниже, и велась подготовка уже к третьему взрыву шарика с плазмой. Но тут гегемон и заметил какое-то движение в дальнем конце коридора. Присмотрелся и воскликнул. Колесо ему вместо мозга. И пояснил. У нас гость. Технический робот. Ни разу не видел, как он действует, и сведений на эту тему нет. Но катится к нам очень медленно. То ли ржавый, то ли не в режиме экстренной тревоги. Давай, стреляй плазмой. А хуже не будет, засомневался Дмитрий, уже стоя по колено во второй воронке и тоже присматриваясь к далекому и тихоходному роботу. Тот двигался несколько странно, попросту упираясь колесами в противоположные стены, но зато имел возможность смещаться в каком угодно направлении. Плевать, если он нападет, с одним справимся, а дальше будем форсировать создание пролома по максимуму, вплоть до того, что черную субстанцию выпустим на волю. Пусть ищут утечку сразу по всей стене и отвлекаются от нас. Давай. Ну вот плазма и пошла ворочить твердь у них под ногами. Не слабо так раскрошила гранит и распустила трещинами, на добрый метр в глубину. Крафа немедленно кинулся вниз выгребать, а его партнер бросил взгляд на робота. И тут же воскликнул в отчаянии. Да он несется на нас как угорелый. Вали его, вали. Раздался снизу единственно верный совет. Убираю щит. Было понятно, что сделанный наружу выстрел в любом случае создаст выброс в коридор черного газа. Плюс ко всему будут повреждены вместе с роботом иные вспомогательные коммуникации. Так что действовать дальше тихо и деликатно смысла не было. Заряд плазмы мелькнул в сторону робота, и после взрыва в коридоре образовался смертельный вихрь, крушащий все вокруг себя. Торговцы-то щитом прикрылись, а вот многие коммуникации были значительно повреждены, и теперь уже репродукторы вещали со всех сторон, перекрикивая друг друга. Утечка из штрафного изолятора номер один. Повреждение подачи питательной смеси. Пробой обнуления гравитации. Полное повреждение ремонтного робота класса ВОК-16. Попытка узников проломить стены. Побег. Высший уровень тревоги. Полная герметизация нижних технических коридоров. Какофония звуков слилась в непрерывный гул, настолько громкий, что Светозарову пришлось установить над собой временный купол, не столько закрывающий от опасности, как спасающий барабанные перепонки. При этом рвущиеся к свободе узники работу не прекращали ни на миг, тем более что распоряжение о полной герметизации коридоров наверняка и роботов может придержать, так что появлялись лишние шансы без риска завершить второй пролом. Ну и немножко радовало такое паническое многоголосие. Это означало, что единой системы безопасности, которая будет принимать окончательное решение по поимке беглецов, как бы не существует. Может, в отпуске, а может да все могло быть. Находившийся выше граф посматривал по плоскости коридора на все 360 градусов. Новый, а то и более совершенный в боевом плане робот мог показаться с любого направления и с любой скоростью. А вот в дырку у себя над головой смотреть и не подумал. А как раз оттуда и прилетел внушительный по силе удар парализующей энергии. Чудо еще, что щит, рассчитанный скорее на поглощение шума, выдержал и сумел предохранить вскипающие мозги от губительного обморока. Но боль пронзила тело до самых пяток. Собственного ругательства Дмитрий не услышал, зато действовал выше всяких похвал. Еще толком не рассмотрев, кто там вверху поблескивает металлическими телесами, направил туда плазмер и выстрелил два раза вдоль сияющей структуры длинный меч. Потом только и пришлось, что прикрыться более жестким щитом от падавших на голову металлических частей. Несколько горячих обломков свалилось и вниз, к вульгарно ругавшемуся гегемону. «Ты чего, союзник?» Его рев мог поспорить с громкостью рева, который умел исторгать из себя живой ужас. «Не рано ли спешишь от меня избавиться? Снаружи живое тело нужно для прыжка, живое». «Да верю я тебе, верю», — проорал Святозаров. «Просто к нам гости прямо из нашего изолятора пожаловали. А значит, там и калитка есть, и ворота в наличии. А скорее всего некую технику туда прямо телепортируют с центрального пульта». К тому времени гул стал стихать, что и в самом деле могло натолкнуть на мысль. Некто был срочно отозван из отпуска и взялся за нарушителей всерьез. Трибун выбрался наверх и пробормотал: «И действительно, могут нас заблокировать. Так что не жалей зарядов плазмы и нарасти давление своего светового столба. Моя интуиция визжит, что нам следует поторопиться». Нечто подобное чувствовал и Дмитрий. Поэтому не стал экономить на энергии, практически до нуля опустошая уже второй кристалл-накопитель, и с интервалом в 20 секунд отправил в воронку у себя под ногами сразу 4 шарика плазмы. Тряхнуло основательно, да еще и продолжительной вибрацией. Наверняка теперь уже и по наружной стене устремятся агрессивные защитники свинга реальностей, желающие жестоко наказать неизвестных вандалов. Но зато и дыра рваная, диаметром 1.5 метра, образовалась под ногами. Резким выхлопом произошло выравнивание давления. Внутри оно оказалось изрядно выше, чем снаружи. Но в любом случае противопоказаний к дыханию не существовало. Об этом еще юный торговец Хатрис утверждал, долгое время пробывший на окружающем замок заборе. Так как ему оказалось ближе, граф и двинулся первым наружу. При этом он, словно надеясь на лишнюю помощь от длинного меча, не стал распылять энергозатратную структуру в пространстве, продолжая ее наращивать, так и выполз вместе с нею наружу, и только там заметил, что союзник цепко держится одной рукой за кончик плаща, который тянет его по столбу, а второй рукой тот же столб и обвивает. И когда расстояние от проломленной стены составило 5 метров, с оживлением прокричал: «Ну что ж, поздравляю, мы все-таки вырвались, только вот так и не решили, к кому в гости отправимся. Приглашаю ко мне, и Александра там тебя заждалась, и с матерью встретишься». Страшно было рассеивать светящуюся опору, которая помаленьку отталкивала беглецов в странный, меняющихся цветов туман. Но еще страшнее казалось поверить в то, что сейчас выкрикивает Крафа. Хотя в душе очень и очень хотелось это сделать, но здравый рассудок восторжествовал. «Нет, давай лучше ко мне в гости», — сказал Дмитрий и уже с явной издевкой поинтересовался: «Или побоишься?» Ответ оказался более чем поразительный: «Нет, не побоюсь. Можно и к тебе, но потом сам будешь оправдываться перед своими женщинами за нашу долгую задержку. Только дай слово, что не будешь меня все время держать в какой-нибудь банке со спиртом или в ловушке. И я сразу же даю тебе возможность оттолкнуться ногой от моего тела». В такое согласие ну никак не верилось. Зная вероломство и подлость своего врага, Святозаров сразу подумал, что тут какая-то ловушка. Вполне возможно, что, дотронувшись до Крафа ногой, он сам окажется у того в ловушке, в раскаленных недрах одного из узурпированных миров. Ведь что бы там гегемон не рассказывал, как бы ни пудрил мозги полуправдой и услышанными историями о юности Дмитрия, верить нельзя ни единому его слову. Это он в изоляторе №1 вынужден был приоткрывать завесы тайны свинга реальностей, иначе и сам бы не вырвался на свободу. Но сейчас он явно задумал что-то подлое и низкое. Только Святозаров задумал выплеснуть итог своего размышления, как заметил на периферии взгляда возникшие на стене движения. К месту пролома бежало сразу 2 скорее всего механических монстра, похожие на помесь паука с крабом, и каждой величиной с хороший танк, и быстро, жучары, бежали. Так что ничего больше не оставалось, как распылить в пространстве длинный меч, выкрикнуть «Согласен!» и за плащ подтянуть к себе несопротивляющегося союзника. Тот в последний момент ухмыльнулся и предупредил: «Смотри, не обмани!» Толчок ногой о сжавшееся тело, и вот уже под знакомый грохот и сверкание молнии торговец Святозаров шагнул в межмирское пространство, забирая с собой и живую опору, и при этом лихорадочно пытался придумать место, куда можно не просто привести такого гостя, а еще и помешать ему совершать всякие подлости, преступления, гадости и прочее. Поместить такого кровопийцу в ловушку возле Ирлионы — это не обман, а тактическая хитрость. Ловушка давно готова, пояс опознания на мне есть, а на крафе нет. Вот его сейчас и закрутит. А если я не прав, то всегда успею извиниться. Глава 5. Опорная станция. Но судьба закинула беглецов опять не туда, куда Дмитрий планировал. Причем он с первого момента понял, где они оказались. Место было знакомое и по многим причинам памятное, но в то же время сильно изменившееся после первого посещения. И все это располагалось в межмирском пространстве. Тропинка из красных камней так и уходила за спиной куда-то вниз. Осколок скалы со странными надписями так и возвышался чуть впереди, но теперь вдобавок в пространстве вокруг виднелись жутко хаотичные нагромождения из неких кубов, полусфер, пирамид и прочих геометрических фигур. Создавалось такое впечатление, что они тоже из серого бетона и являются футуристическим комплексом зданий. Окон не наблюдалось, зато сразу несколько закрытых дверей выделялось в самых неожиданных местах. С первого момента Святозаров пытался лихорадочно сообразить, почему и как они здесь оказались, почему здесь произошли такие кардинальные изменения и соответствуют ли действительности те смелые предположения, которые он имел по поводу этого уникального места в межмирском пространстве. Еще повезло в том, что ушлый Крафа был доставлен следом с опозданием в несколько секунд, да так и возник в горизонтальном положении у ног Дмитрия. Пока узурпатор встал, пока с недоверием протер глаза и расставил руки, одновременно присев, Дмитрий уже успел прикрыть лицо маской холодной невозмутимости, а отблески ауры наглухо спрятать за магической завесой. Поэтому обращенные к нему с восторгом глаза Крафа никакой растерянности или недоумения не заметили. А вот сам гегемон свою ауру не прикрывал, и она полностью соответствовала его словам. Вот это сюрприз, вот это доверие. Ай да союзник у меня, ай да молодец, ахо-хо-хо. Первым делом он принялся обходить обломок скалы, вчитываясь в надписи. И ведь ни словом не проговорился, что обладает опорной станцией. Хотя нет, ты же на вроде что-то такое намекал. Точно, сам вроде как расспрашивал, но что-то при этом не договаривал. Надо же, поверить не могу, что сподобился собственными глазами увидеть. А замерший на месте Святозаров пытался тупо сообразить, неужели его временный союзник не видит надпись, которая в режиме бегущей строки постоянно вращается в верхней части, торчащей посреди всего этого скалы. Потому что не увидеть яркие светящиеся буквы было невозможно, а те гласили: «Начата перенастройка на параметры нового оператора контроля. В связи с этим любое перемещение как внутри опорной станции, так и вне ее будет блокировано на 2 часа. Также следует предупредить гостя о нежелательности попыток пересечения 5-метровой зоны вокруг центрального осевого камня». Затем короткая пауза, и надпись пошла по кругу вновь. Начата перенастройка, только теперь время было указано. 1:59. А Крафа тем временем тараторил о великих свершениях, которые отныне однозначно станут по плечу ему и его молодому союзнику. Если он и заметил надпись, то сохранял полную невозмутимость по этому поводу. Наоборот, вверх он даже не посматривал, зато частенько припадал к самому камню, порой довольно громко читая несуразные на вид надписи и комментируя их. «Брызнет сталь, обратись дымом». Знакомо выражение, знакомо. Это ведь совет при атаке расплавленным железом делать свою плоть и все, что на ней, проходимой для любого жесткого предмета. Да увы, умение так охранялось нашими предками и содержалось в таком секрете, что было в конце концов утеряно навсегда. Потеряешь зрение, доверься детям. О, ну, это даже я умею. Если вдруг без глаз останусь, то следует попросту полежать на площадке или на полу, где играют малыши. Чем младше, тем быстрее восстановится зрение. А ты так умеешь? Граф Дин ушел от прямого ответа. Стараюсь глаза беречь в первую очередь. И пришел к выводу, что надпись светится для него и гость ее не видит. А это значит, что перенастройка станции ведется именно на него, на Святозарова. Попавший сюда случайно узурпатор нисколько не притворяется, и это явно не его территория. Вероятно, мое первое посещение станции осталось в ее регистративной памяти, вместе с моими данными. А вторично попадающий сюда торговец переходит на должность оператора контроля чисто автоматически. Ну, где-то так, по первому размышлению. А проверить такой вывод частично можно сразу. Он двинулся к футуристическим постройкам, которые почти полностью окружали площадку со скалой, пересек приблизительную пятиметровую отметку, и тут же на ближайшей двери возникла надпись: «Доступ закрыт до полного завершения перенастройки». Сзади послышался голос приближавшегося Крафы: «Ладно уж, давай, показывай свое хозяйство, жуть, как интересно». Дмитрий резко развернулся на месте и предупреждающе поднял руку: «Стой, дальше тебе нельзя». Гость так и замер на месте, но в его ауре и то не сразу появилась обида. «А почему? Не от меня зависит. Сама станция тебя опознала как чужака с неблаговидными намерениями, поэтому системы безопасности тебя не выпустят из пятиметрового радиуса вокруг скалы. Вот вы как, ха, и это называется гостеприимством? Я тебе доверился, поверил твоем слову, а ты меня даже на порог не пускаешь? Я ведь уже сказал, не от меня зависит. Зачем тогда сюда доставил? Просто похвастаться». Граф вернулся в пятиметровый круг и присел на вполне удобный выступ, внизу скалы, и только потом сообразил, что надо ответить. «Доставил я тебя сюда по важной причине, надо серьезно поговорить. Раз уж ты в союзники напросился, то хотелось бы выяснить несколько основополагающих моментов, а здесь, по-моему, самое удобно для этого место. Присаживайся. Нельзя, чтобы он догадался о моей неспособности контролировать время нашего здесь пребывания», — подумал он. «Пусть лучше считает меня желчным и способным на мелкие пакости. Во-первых, у нас нет времени для особо долгих разговоров», — начал Крафа. «Не надо рассказывать сказки», — оборвал его со смешком молодой коллега. «Заведи я тебя внутрь станции, ты бы оттуда сутки не вылез. Ну, может, и так, но ты ведь не заводишь. А значит, во-вторых, мне такая постановка вопросов не нравится. Следовательно, я могу сам отсюда отправиться по своим делам. Решу срочные вопросы и вернусь сюда для встречи с тобой часика, скажем так, через три. Устраивает? Нет, говорим сейчас, ха». Ехидно улыбнулся Гегемон. «Разве кто-то сможет меня удержать? Сомневаешься?» Последовала не менее ехидная улыбка в ответ. «Попробуй спрыгни». Ну, гость и попробовал. Вначале тщательно все вокруг осмотрел, как бы давая понять: «Я сюда теперь и сам в любое время наведаюсь, и никто мне в этом деле не указ». А потом с презрительной улыбкой сделал шаг, и второй шаг, уже как бы по инерции. Немного постоял, подумал, сделал два шага в разные стороны. Толку никакого. Даже легкого громыхания не раздалось и ни искорки не проскочило. Естественно, трибун сразу заподозрил своего союзника в обмане. «Дескать, заставляет меня торчать тут в пятиметровой зоне, а вот за ней-то меня уже никто не сдержит». Ну и двинулся, так сказать, на выход с вещами. Хорошо, что возле невидимой черты приостановился, обезопасил себя щитом и аккуратно стал выставлять руку перед собой. А там, наверное, кто-то невидимый устроил злобную шутку. Подставил большой молот, а когда над тем завис средний палец человека, долбанул сверху молотком поменьше. И опять живой ужас, будь он здесь, позавидовал бы раздавшемуся воплю. Крафа прыгал по площадке, как бабуин, и лелеял в коконе регенерации свой раздробленный ударом палец. Потом крики перешли в злобные ругательства, но и те все-таки сменились желчными обвинениями в адрес скромно восседающего на камешке хозяина станции. А тот, когда образовалась первая пауза, только и пожал плечами: «Претензий не ко мне. Система безопасности мне не подчиняется, и я тебя от всей души, ничего не скрывая, предупреждал». «Как же, как же, а почему не предупредил, что мне палец уничтожить хотят? А система выбора наказания нарушителю мне тоже неизвестна. Но ты радуйся, что тебя целиком не испепелило. Сам ведь знаешь, какие тут силы вращаются». «Знаю, знаю», — проворчал Крафа, рассматривая уже восстановившийся палец. «Ничего я не знаю. Да и откуда мне знать? Я что, этими станциями торгую? Первый раз попал и чуть без руки не остался». Он раздраженно уселся на второй выступ и заставил себя говорить сугубо деловым, без лишних эмоций тоном. «Поговорить так поговорить. Тогда сразу высказывай свои предложения по поводу войны с Плагри. Чем ты мне можешь помочь в уничтожении этих жутких тварей?» Светозарову, конечно же, хотелось говорить совсем об ином, но двух часов, по идее, должно хватить для всего. Поэтому он миролюбиво спросил, начиная переговоры: «А надо помогать?» Глава 6. Переговоры. Крафа так и дернулся всем телом. «И ты еще спрашиваешь? Сам ведь видел, как таких тварей трудно уничтожить. А если они еще и большой бандой заявятся? Да я ума не приложу, что делать, если они целым десятком в янтарной припрутся. Только и останется, что ядерные бомбы на них сбрасывать, а те еще отыскать надо. Ну и о последствиях такой бомбардировки даже думать не хочется. Так что нам следует продумать, как и чем бороться с ожидаемой агрессией. Граф Дин постарался быть последовательным. Изначально, ты можешь перекрыть проход на Янтарный, что на площади города Иригард. Нет, это нечто древнее, от меня не зависящее, как и прочие запреты прыжка со всех иных участков Трабиента. А вот скрывать от союзника ничего нельзя. Дмитрий сменил тон на барский, пафосный. Как же ты, голубчик, по столицам да университетам шастаешь, да еще и лучших учеников за собой в путешествия увозишь? Некоторое время гегемон смотрел на собеседника, хмурясь, из-под лобья. Видимо, сомневался, стоит ли раскрывать некие особенные тайны. Потом решился: могу и поделиться одним секретом, все равно ты им не сможешь воспользоваться. Возле самого священного колокола Клоц есть некое место, в которое могу попасть только я, а уже из него могу прыгать по всей планете. Через него и возвращаюсь в иные миры. Плюс ко всему есть специальный метод прыжка, о котором знаю только я и могу пользоваться только со своей силой. Слабаки так не потянут. Ну а по поводу Иригарда напомню еще раз. Там я бессилен. Умел бы, закрыл бы наглухо пробой в пространстве, которым пользуется телепорт от Плагри. Но не получается, что я только не пробовал. К тому же тот первый, развоплощенный монстр-кентавр содержал в памяти информацию о полной секретности своих перемещений от остальных соплеменников. Поэтому я решил, что никто про канал больше не знает, никто больше не нагрянет, и приказал эвакуировать город чисто в профилактических целях. Понятно. А что, если сейчас, немедленно, прыгнуть в мир Плагри и там нанести ядерный удар? Вдруг удастся уничтожить оставшийся там телепорт и тем самым сбить все настройки? Трибун скорбно кивнул. Отличная идея, и очень жалею, что давно этого не сделал. Мог бы и успеть. Но сейчас, когда оттуда пришли сразу два монстра, наверняка уже поздно прятать концы в воду. И все равно, почему бы не сместить войну на территорию этих уродов? Уж там точно нам ничего жалеть не придется. Уничтожение мира людоедов – это благо, превышающее и покрывающее все минусы такой бомбардировки. Союзник возражений не имел, но опасался ловушки. Раз кентавры настолько разумны и сообразительны, что пользуются проходами в иные миры и даже умеют настраивать свои телепорты на четкое возвращение тел по заданной программе, то они могли и подстраховаться, прикрывая свой мир от справедливого возмездия за людоедство. Но на эти опасения граф Дин ответил со всей широтой своей души: «Если сам опасаешься, отправимся туда с бомбами вдвоем». «Так согласен», — Крафа кивнул, и Дмитрий продолжил: «Но почему бы нам не привлечь в союз более сильного соратника? Я имею в виду Водоформа». Крафа скривился с сомнением. «Пусть его пришлось бы использовать и не против Плагри, но о таком союзнике я мечтаю с момента нашего последнего расставания с тобой. Ситиньялла при желании мог бы не просто уничтожить кровожадных монстров, а сотворить с ними такую же трансформацию, как некие силы мира без правительств сотворили с Сильестром Чири. Ну это тот урод-путешественник, которого я развоплотил, помню, то есть заставил бы кентавров жрать только свежую травку и сено. Так что я сразу подумал о нем как о самом желанном союзнике, в связи с чем недавно предпринял вылазку в мир огненной патоки и попытался наладить мосты дружбы. Вон ты как, везде успеваешь», — вырвалось у графа. «А как ты думал, огромную партию синтезированного белка я для Водоформа забросил, а уже к самому горному массиву наладил автоматическую доставку своего подарка. Причем отправил голосовые послания, в которых скрупулезно указал, от кого подарок и с какими определенными дружескими пожеланиями он доставлен. Сразу-то ожидать просветления разума у Ситиньялла под рекорчера не стоит, одна поставка ему вряд ли поможет. Но вторую доставку я устроить пока еще не успел, как и узнать реакцию больного врубу на свой подарок. Тут и я могу помочь, знаю, где взять гигантские горы Белка», — внес и свою лепту союзник. «Главное, чтобы Водоформ осознал высшую меру справедливости и не превратился в урода, подобного Плагри или иным хаэм-узурпаторам миров. А на меня чего при этом косишься?» — рассмеялся Крафа. «Хочешь меня обидеть и в отместку не получить свою любимую супругу? Я так и знал». Мгновенно вскипел граф и стал вынимать плазмир из кобуры. «Да что за человек такой?» — воскликнул гегемон, хлопая себя ладонями по ляжкам. «Ни шуток не понимаешь, ни темы разговора не придерживаешься. И напоминаю, если ты меня убьешь, то уж точно никогда своих родных не увидишь. Уж от постороннего, а тем более случайного визита я свой мир прекрасно оградил. Ну вот, значит, продолжаем переговоры, и в пункт номер 2, после создания запаса ядерных бомб, заносим пункт подкормки неуправляемого Вашшарга, как они себя сами называют. Кстати, у меня все-таки теплится надежда, что найденный нами стальной советник сумеет зарядиться и донести до своего воспитанника правила хорошего тона. Дмитрий убрал ладонь с рукоятки плазмера и кивнул. Хорошо бы, но ты вовремя напомнил про тот самый мир без правительств. У него ведь и название есть, вполне символическое, альтруистов. Так почему бы у них не попросить помощи в обуздании Плагри? Я туда, не ногой, категорически заявил трибун. Они меня тут же превратят в овощ, ибо стремление к власти и даже к руководству для них неприемлемо. А ты, если желаешь, можешь прыгнуть к ним за помощью, хоть немедленно. Координаты у тебя имеются. Светозаров и думать долго на эту тему не стал. Самому соваться в такое место было чревато. Там вначале делали частичную лоботомию, подчищали сознание и вводили насильно новые стереотипы и нормы поведения. И только потом могли спросить, чего надо. Грехов за собой землянин не чувствовал, но в любом случае не желал лишиться даже части своих воспоминаний. Да и мало ли какие в мире альтруистов понятия о морали, вдруг у них там невинные развлечения с законной супругой в кровати считают поводом для немедленной казни, так что лучше не соваться в воду, не зная броду. А вот как бы к ним какое сообщение забросить, сказал он, и ответ получить. Еще раз повторяю, ты сам и пробуй. Дмитрий припомнил, как колдун Купидон Назаров отправлял в свинг реальности невинных подростков, но озвучивать свое не совсем корректное предложение не стал. Острой надобности не было, чтобы выискивать добровольца для такого рискового дела, только и предложил. Разве что можно появиться на орбите вокруг планеты и толкнуть на поверхность капсулу с посланием. Угу, а обратное письмо как получишь, да и вообще сомневаюсь, чтобы альтруисты бросили свой устоявшийся мир и ринулись уничтожать каких-то там кентавров с примесью драконов. Они и пойманного в плен людоеда не испугались, а посадили в клетку, куда бесстрашно заходили дети. И о чем это говорит? Вот именно, что хотят, то и воротит. Не удивлюсь, что там проживают решившие изменить свою внешность водоформы. Светозаров крякнул. Да, это мы уже заговариваться начали. Давай-ка лучше вернемся к обсуждению вопросов и условий, связанных с нашими близкими. Мою жену, словно подсчитывая что-то в уме, он глянул на верхушку скалы, где продолжала высвечиваться бегущая строка. Ты мне вернешь через 1 час и 25 минут, иначе ни о каком союзе не может быть и речи. Крафа погрустнел. Жаль, я обещал Александре, что ты сам за ней заскочишь и заодно удостоверишься в моем вполне благочинном образе жизни. Это не обсуждается. Ну ладно, отдам я твою ненаглядную. Пусть сама о моем столичном мире рассказывает. И мою мать возвращаешь вместе с Сашей. Так вообще не интересно. Я мечтал вам встречу организовать. Сюрприз. Целое представление уже приготовил. Вполне искренне расстроился узурпатор 46 миров. Неужели ты хочешь сорвать все подготовительные мероприятия? Да плевать я на них хотел. Опять стал заводиться Светозаров. Я мать больше 20 лет не видел, а ты мне собираешься какие-то представления устраивать. Ладно, ладно, и ее тебе верну, хотя сразу, одновременно с графиней, не получится. Да, да, при всем желании, не надо на меня так угрожающе пялиться. Не в моей власти некоторые деяния, точно так же, как и эта опорная станция тебе не во всем подчиняется. Твои женщины хоть и недалеко друг от друга, но уж в слишком разных вселенных и при разных обстоятельствах пребывают. «Да что ж ты за пиявка такая, все выкрутиться пытаешься и солгать». В сердцах Дмитрий даже на ноги вскочил. «А отца ты мне когда вернешь?» Вся мимика гегемона показала, что он ошарашен. Как говорится, завис, да и связность речи утратилась. «А кто твой отец?» Теперь уже растерялся его собеседник. «Кто? Кто? Мой отец. И только не надо тут из себя строить наивного недоумка. Но твоя мать вроде утверждала, что ее муж погиб. Практически у нее на глазах, и было это 8 лет назад. С чего ты взял, что он жив и его местонахождение мне известно? Что-то здесь не так, подумал Дмитрий. Зов крови мне дал понять ясно и давно, что моя мать жива, и узнал я об этом еще до подтверждения данного факта Крафой. А значит, и мое восприятие отца вполне верное и явственное. Если мое новое умение не ошибается в определении иных моих родственников по крови, то и в остальных случаях ошибки быть не должно. Или все-таки бывает. В любом случае надо вначале поговорить с Александрой, потом с матерью. Представив себе этот момент, он чуть не поперхнулся резким вдохом. Настолько нереальной, но в то же время желанной ему показалась предстоящая встреча. В ее преддверии даже нападать на узурпатора и похитителя людей расхотелось. Хотя некоторые моменты следовало уточнить немедленно. Если эта пиявка, конечно, не соврет. Есть у меня такие сведения, есть, начал он. Но давай уточним, ведь моя мать попала в твой мир или в одну из твоих ловушек вместе с моим отцом. Крафа в недоумении пожал плечами, а потом решительно выдохнул. Давай разбираться. В моей практике подобных ошибок уже давно не случалось, но мало ли что. Вдруг нечто перепуталось из того, что я помню. Начнем с имени. Твоя мать Анастасия Ивановна Светозарова. По ее словам, уроженка города со странным названием Комсомольск-на-Амуре. Так, отлично. Она еще, помимо тебя, упоминала о потерянной младшей дочери Елене. Ага, и такая есть. Значит, с ней все сходятся. Ну а мужа, который погиб, я-то справки не наводил, информация из иных уст. Звали Вальтер Гирник. Как по отчеству, не ведаю, но в том мире он имел титул барона. Дмитрий выдохнул с некоторым облегчением. В случае чьей-то гибели речь совсем не шла о его отце. Правда, напрягало расхождение в общей картине. То ли мать скрывала настоящее имя отца, то ли вообще ни разу о нем не заикнулась. Хотя тут же пришла мысль, что родителей раскидало во время первого, совсем неконтролируемого прыжка по разным мирам. И вполне возможно, что матери пришлось вообще находиться в жутко стесненных условиях, в чужой стране, в незнакомой среде и без всяких средств к существованию. А возможно и самое худшее, оказалось в рабстве, как случилось с Еленой. Так что сразу вот так кричать во всеуслышание. Нет, меня обманули, подменили отца. Не следовало. Лучше сдержаться и ответить как-то нейтрально. Даже не знаю. Отец вообще-то обожал менять имена. И Дмитрий постарался вернуть разговор в первоначальное русло. Ну а что сейчас с матерью? И откуда ты вообще о ней узнал? И уже в который раз за время разговора гегемон показался несколько растерянным и смятенным. Да как тебе сказать, тут все так запутанно получается. Он, на что-то решившись, вдруг полез во внутренний карман своего пыльного, измазанного охотничьего френча. Достал некий предмет, похожий на квадратную батарейку, и, что-то на нем понажимав, воскликнул. О, вот и она, если узнаешь, последние наши сомнения развеяны. Повернув устройство к Дмитрию, он открыл взгляду своего собеседника зависшую в пространстве картинку, а вернее, пространственную фотографию, на которой была запечатлена женщина с огромным букетом белых роз. И Дмитрий, забыв дышать, уставился на такие родные, узнаваемые на любом расстоянии черты матери. Она выглядела очень молодо, около 35, всего лишь чуточку старше, чем на памятной фотографии 20-летней давности. Молодая, очаровательная и дивно прекрасная. Минут пять висела полная тишина, а потом трибун деликатно прокашлялся, привлекая к себе внимание, и заговорил. «Твоя наследственная аура мне сразу показалась знакомой, но когда мы гостили у Водоформа, у меня почти не было времени сесть и спокойно проанализировать замеченное сходство. Но как только я разместил твою Александру в гостевых покоях, сразу же уточнил, прыгнув куда надо. Вот с тех пор и готовлю сюрприз всему твоему семейству». Саша намекнул, что твоя мать скоро прибудет в гости, а им в смысле ей, Анастасии, сообщил, что есть возможность познакомиться с молодой женщиной, которая является фактическим членом семейства Светозаровых. Ну и очень мне хочется все устроить красиво и торжественно. Так и продолжавший стоять граф сделал шаг к рассказчику с таким видом, словно собрался его душить голыми руками, и зашипел, немедленно, рассказывая о матери все. Тот лишь головой замотал от раздражения. «Да мне-то что, не хочешь всем устроить праздник? Твое дело. Не умеешь сам радоваться сюрпризам и другим не даешь. Вот теперь и слушай, родственничек». От последнего слова, сказанного с невероятным ехидством и подспудным значением, Светозаров даже отпрянул назад на полшага, словно от пощечины. Но тут же сообразил. «Да этой последнему козлу понятно, что некая родственная кровь в нас всегда отыщется. Ведь ты за сотни лет где только не перебывал, в каких мирах только своим зверством не отметился». После такого обвинения узурпатор 46 миров неожиданно рассмеялся. «Нет, ты неисправим, ха-ха, надо же так упираться в стереотипы, ой, не могу». Но смеялся недолго. «А ведь мы с тобой теперь и в самом деле родственники, причем гораздо более близкие, чем можно было бы считать по генеалогическим древам тысячелетней давности. Вот, посмотри». И зависшее изображение Анастасии Светозаровой сменилось иным, где она в более простом платье держала на руках карапуза месяцев 10 на вид. Потом появилось следующее, тоже с карапузом на вытянутых руках. Дмитрий пялился на изображение матери и чувствовал, что начинает скатываться в пропасть самого гигантского в своей жизни разочарования. Ему вдруг подумалось, представилось, привиделось самое страшное, что данный ребенок, который явно находится на руках у своей матери, принадлежит. Хорошо, что Гегемон переключил свой виртуальный проектор на показ следующего изображения. На нем мать, так и держа ребенка на руках, уже сама вольготно расположилась на коленях у незнакомого мужчины. И, судя по тому, как его руки властно, без всякого стеснения прижимали женщину, это и был отец забавного карапуза. Ну пусть хоть он, сразу отлегло от сердца, лишь бы не этот. Но этот гнусным и мерзким голосом продолжал с хихиканьем. Ну вот, сюрприза не получится, и ты уже знаешь, что у тебя есть маленький братик. Он тебе нравится? Понятно, ха-ха. Это всегда так происходит в семьях, когда старший сын вдруг узнает, что он не единственный наследник родительских сокровищ, недвижимости и прочего достояния. А что, что между нами родственного? Твой брат является моим внуком, потому что этот мужчина, мой сын. Тяжело вздохнув, Крафа совершенно серьезно спросил: ну и как тебе такие вот зигзаги пространства? Не дождавшись ответа, он продолжил показ трехмерных изображений, через раз комментируя запечатленные события, где мать Дмитрия, улыбающаяся и счастливая, занимала, как правило, центральное место в экспозиции. Вот здесь малышу 5 месяцев, а здесь 3. А тут Анастасия еще во время беременности, пикник в лесу. Здесь они с Гривином. Гривин Эйзенберга, это мой сын, в путешествии. Вот еще более ранний снимок. Они же, на смотровой площадке самой великой вершины. Здесь возле самого гигантского водопада. Ну а эти вот, со свадебной церемонии. Как граф Дин свирепый шахматный не был расстроен и как не досадовал в душе, но и у него глаза широко открылись, когда он с некоторым трудом узнал мать в немыслимом по роскоши подвенечном платье и умопомрачительной по красоте короне. Стоящий рядом с ней, в не менее ценной короне, Гривин Эйзенберга смотрелся скромным почтовым служащим, на которого по ошибке надели мундир какого-то принца. А вот его супруга являла собой средоточие достойного величия, глубинной сексуальной притягательности и горячей обворожительности. Подлинность изображений не вызывала сомнений. Все естественно, без всякой ретуши или фотошопа, все с трепетным и откровенным любованием. Смена изображений ускорилась, показывая лучше, чем на всяком видео, весь день свадьбы, от начала до конца. Как сказал довольный дед, в памяти виртуального проектора было около 3000 фотографий только со свадьбы. Вот сейчас сижу и опасаюсь только одного, начал Крафа. Не плазмира там какого-то и не гнева Александры, которая недоумевает, куда делся я и почему нет обещанной доставки супруга. Гораздо хуже дело обстоит с невесткой. Я ведь ей пообещал, что будет сюрприз, а его нет, увы. Так что при следующей встрече с Анастасией у меня будут крупные неприятности. А она так в последнее время здорово отрепетировала свой взгляд недовольства, что об него и порезаться можно. Но если кто удостаивается ее взглядов презрения или ненависть, тому ничего больше не остается, как сразу на себя руки наложить. И что интересно, этот подкаблучник Гривины пальцем не пошевелит, чтобы за отца вступиться. Или хотя бы посоветовать осмелился, мол, выслушай вначале оправдание отца. Одна надежда на тебя, Дин, когда вытолкну твою тушку пред ее ясные очи. Тут вновь Дмитрий обрел дар речи. А этот твой Гривин, он кто? По короне не видно, король, ха. Будут еще мои сыновья всякими королевствами заниматься. Оскорбился Крафа от всей души. Бери выше, император. И тут же его голос стал ревнивым и подозрительным. Или он тебе кажется недостойным этого высокого титула?